Мотив марша отлично подходил для выполнения моего плана. «Что это за суматоха?» — проворчал я. «Первый день Октоберфеста», — пояснил Штубер. «Праздник пива. Америкашек везде полно. Такси сейчас на расхват. Этот тебя раскатываю. За это я с тобой расплатился. И весьма щедро». «Да ладно, я не жалуюсь, просто не так сказал. Буду их возить, когда освобожусь, вот что хотел сказать. А ты сначала думай, сынок, а уж потом со мной делись». Мы доехали до церкви. «Сверни налево и притормози у боковой двери, а потом помоги мне выбраться из твоей ореховой скорлупки. Чувствую себя горошиной в уличной игре «Три карты». «Ты путаешь, Гюнтер. Это гравнаперстский для простаков», — поправил он. «Горошину кроют одним из трех наперстков, а потом заткнись и открой дверцу, погонщик жука». Штубер остановил такси, выпрыгнул, оббежал машину и распахнул дверцу. Меня утомило даже наблюдать за ним. «Спасибо», — буркнул я. И как оголодавшая собака втянул ноздрями воздух. На рыночной площади жарили миндаль, разогревали крендельки. Еще один духовой оркестр играл польку. Танцевать меня что-то не тянуло. А хотелось под эту музыку одного усесться в комфортное кресло и отдыхать. На праздничном лугу, Трезенвизе, веселье наверняка в полном разгаре. Пышногрудые девушки в широких сборчатых юбках демонстрируют, разнося по 4 пивные кружки в каждой руке, свою хорошую физическую подготовку. Идут парадом пивовары с надутыми от гордости лоснящимися лицами. Ребятишки подают имбирные пряничные сердечки. Толстые животы наполняются пивом. Одни пьют, стараясь забыть о войне, а другие, пускаясь в сентиментальные воспоминания о ней. Я войну помнил слишком хорошо. Особенно отчетливо жуткое лето 1941-го. Вот почему я очутился здесь. План Барбаросса. 3 миллиона немецких солдат, в том числе и я, и более 3000 танков одновременно двинулись через границу в Советский Союз. С мучительной отчетливостью вспоминался Минск и Луцк. Я помнил все, что случилось там, несмотря на все мои усилия, вряд ли мне удастся стереть из памяти те события. Скорость продвижения удивляла нас не меньше, чем поповых, так мы называли в те дни Иванов. 21 июня 41 года мы еще стояли на советской границе, страшась неизвестности, а уж через 5 дней прошли поразительно целых 300 километров и очутились в Минске. Под массированным артиллерийским огнем, бомбежками и напором наших танков Красная Армия терпела жестокие поражения, и многие из нас думали, что война уже закончена. Но русские продолжали сражаться, когда другие, французы, например, уже давно бы сдались. Упорство русских объяснялось, по крайней мере, частично тем, что подразделения НКВД обуздывали всеобщую панику угрозами расстрела на месте. И солдаты знали это. Не пустые угрозы, потому что всем, конечно, было известно о судьбе постигшей 1000 украинцев и поляков, политических заключенных в Минске, Львове, Залачеве, Дубне и Луцке. Вермахт с такой скоростью продвигался по Украине, что у отступающих советов не хватало времени эвакуировать заключенных из тюрем НКВД. Но НКВД совсем не желал, чтобы те попали в наши руки, ведь тогда они могли перейти на нашу сторону, а потом, прежде чем покинуть эти города, предоставив их судьбе, люди из НКВД поджигали тюрьмы вместе с запертыми там заключенными. Хотя нет, не совсем так. Немцев они забирали с собой, видимо, намереваясь обменять позднее на своих военнопленных. Но что-то у них не получилось. Позже мы обнаружили тех немцев в Клеверном поле по дороге к Смоленску, и их раздели и расстреляли. Я служил в резервном полицейском батальоне при 49-й армии. Нашей задачей было разыскивать карательные отряды НКВД и пресекать их деятельность. Разведка донесла, что отряды из Львова и Дубна ушли на север к Луцку, и в наших легких бронированных автофургонах и бронемашинах «Пума» Мы пытались добраться туда, опередив их. Луцк. Это такой маленький городок на реке Стырь с населением в 17 тысяч жителей. Там находилась резиденция епископа Римской католической церкви, что вряд ли вызывало особую симпатию у коммунистов. Прибыв туда, мы обнаружили, что почти все население собралось вокруг тюрьмы в тревоге за судьбы своих родственников-заключенных. Одно крыло тюрьмы уже вовсю пылало, нам удалось бронемашинами свалить стену и спасти жизни более чем 1000 мужчин и женщин. Однако почти 3000 других не дождались нас. Многих убили выстрелами в затылок, других — гранатами, брошенными в окна камер, а большинство попросту сгорели. Мне никогда до конца дней своих не забыть запаха горящей человеческой плоти. Местные жители показали нам, в какую сторону ушел карательный отряд, и мы пустились в погоню. В бронированных автофургонах ехалось легко. Укатанные проселочные дороги были не хуже бетонных, и скоро мы настигли их в местечке Голоби. Завязался бой. У них даже не хватило времени выбросить свои красные корочки, в которых, к тому же, крайне не кстати имелись фотографии. Они не успели избавиться и от досье на убитых заключенных, а одного даже нашлось в кармане несколько ключей от тюрьмы в Луцке. Мы захватили в плен 28 мужчин и 2 женщин. Все они старше 25-26 лет. Самой молодой женщине было только 19. Было трудно представить, что это привлекательное, славянского типа, с высокими скулами и девушка принимала участие в массовом убийстве. Один из пленных говорил по-немецки. Я спросил его, зачем они это сделали. «По сталинскому приказу», — ответил он, — «из-за невыполнения их самих бы расстреляли». Несколько моих солдат предложили забрать пленных с нами, повесить их потом в Минске. Но мне не нужна была лишняя буза, и мы расстреляли всех. По 4 группы, 7 человек. И двинулись дальше, на север, к Минску. В местечке Замость, в Польше, я присоединился к 316-му батальону, пришедшему из Берлина. До этого 316-й и 322-й, с которыми мы действовали вместе, находились в Кракове. В то время, насколько мне было известно, полицейские батальоны не были замешаны в массовых казнях. Я знал, что многие из моих коллег — антисемиты. Ну, не все, конечно, но это никак не проявлялось, пока мы не вошли в Минск. Там я составил отчет и приложил 2 десятка удостоверений личности, которые мы конфисковали, перед тем, как расстрелять их владельцев. Это случилось 7 июля. Мой начальник, полковник СС Мунт, поздравил меня с успешной акцией, но объявил порицание за то, что мы не привезли с собой 2 женщин. Их следовало повесить тут. Оказывается, из Берлина поступил новый приказ. Всех женщин из НКВД и партизанок следует вешать принародно в назидание жителям Минска. По-русски Мунт говорил и читал лучше, чем я тогда. До его назначения в специальную оперативную группу Б в Минске он служил в отделе по еврейскому вопросу Главного управления безопасности. Именно он и заметил кое-что насчет расстрелянных нами пленных НКВДшников. Но даже когда он прочитал вслух их имена, до меня не сразу дошло. «Каган», — читал он, — «Геллер», — «Зелмович», — «Полонский». «Ну, что еще не сообразили, оберштурмфюрер Гюнтер?» «Они же все евреи. Вы расстреляли еврейский карательный отряд НКВД. Это же доказывает, что фюрер прав, большевизм и иудаизм — 2 яда из 1 флакона. Но тогда я не придал этому особого значения. Я же не знал, когда мы расстреливали пленных, что они все евреи. И убеждал себя, какая, в конце концов, разница. Они же хладнокровно убили 1000 людей и заслуживали смерти. Но так было в то утро, 7 июля. А днем я уже стал смотреть на полицейскую акцию, которой командовал иначе. Днем я услышал о регистрации, в результате которой были выявлены и расстреляны 2000 евреев. А на следующий день Я присутствовал на акции карательного отряда СС под командованием молодого полицейского офицера, которого я знал еще по Берлину.